Гора Сион не только возвышенность в Палестине, но она и в душе каждого еврея, как Фудзи, не только вулкан, а светоч японской души. Я говорю не о крайнем талмудистском сионизме, а о здоровом чувстве духовной родины, которым гордятся евреи всего мира. Так вот, чувство Триполья, подсознательное ощущение своей араты, этой хлебопашеской Палестины в крови украинцев. Ну а национальное божество — это что такое? А кем является для украинцев Тарас Шевченко? При посещении Почаевской лавры я сумел побывать в окрестном селе. И что же? В красных углах украинских хат, обвитые рушниками, висят портреты Тараса, как иконы. В духовной истории Украины феномен Тараса Шевченко очень важный, переломный момент. Шевченко, с его как заря началось ведро отжения народа. Шевченко — это нация, ее адсорбент. Кобзарь отражает весь украинский менталитет, как капля росы отражает мир. Любая важная черта души украинца коренится в вершах и поэмах Тараса. Тарас для украинцев — это не то, что Шекспир для англичан или Пушкин для россиян. Это больше. Это душа народа в самом прямом смысле. И это не нужно доказывать украинцам. С Тараса началось само понимание народа как семьи единой, а его гениальное послание — и мертвым, и живым, и ненародженным. Никто лучше не сказал о нации. И менталитет самого Шевченко — менталитет отца нации, батька. Украинцы потеряли государственность, теряют и язык. Ведь есть же большая доля правды в том, что Украина говорит не своим, а московским, или в лучшем случае раздвоенным языком. Но они родили и берегут своего Тараса, хранителя нации, ее души. Когда я читаю Гегеля о том, что историческими могут считаться те народы, которые имеют свою государственность, я думаю, вы, немцы, государственность имеете, но у вас нет своего национального божества, Шевченко. Украинцы его имеют, и в этом порука их языкового, культурного, государственного и какого хочешь возрождения. Так что если брать историю духовную, а она важнее политической истории, то украинцы могут сказать немцам: «Извините, подвиньтесь». «Шевченко, видимо, двойного рождения, по вашей терминологии», — спросил я. «Нет, Шевченко чисто земной, плоть от плоти своего народа, хотя действительный отец его был аристократом очень высокого положения и человеком высокого духа. Мать — простая крепостная женщина». «Кто же он?» — секрет, — засмеялся гуру. «А что касается двойного рождения, то известно пока два таких украинца — Николай Васильевич Гоголь и князь Трубецкой, отпрыск древнего славного рода Трубецких. Жил в начале XVIII века. В юности, будучи богатым, знатным, красивым, отрекся от грешного мира, стал монахом, но не успел себя проявить, умер очень молодым, лет 30. Любопытно, что менталитет Гоголя, на Украине жившего мало и писавшего по-российски, чисто украински, в отличие от, скажем, от Ивана Франко. Эти две великие фигуры мы, конечно, анализировали в Тибете и сопоставляли. Так вот, по духовно-душевной структуре Гоголь – типичный галичанин, а Франко – скорее западный тип души. Ожидается появление на Украине третьего человека двойного рождения. Это будет великий сын многострадальной нации, ее мессия, ее вождь. Он уже родился, скоро узнаем. У россиян, кстати, тоже два человека двойного рождения – Лермонтов и Достоевский. И тоже ожидается третий, мессианского масштаба. А Пушкин? Нет. Эта национальная святыня россиян чисто земная. Выдающиеся умы не всегда переходят на более высокий план жизни. Пушкин, в предыдущем рождении Моцарт, когда стал знаменитым, расплескал энергию тонкого плана, попросту говоря, погряз в петербургской суете-сует.